Да и зачем им меня обманывать? А о контрабанде мне уже надоело слышать. И уж если ее доставляют, то по ночам. Что-то они, несомненно, видели и слышали. Что, не знаю, но это вполне могла быть и летающая тарелка. Или вы не верите в их существование? Я верю. Гости расходятся. Тиета и Леонора спускаются по ступенькам и идут по улице. Предзакатное солнце освещает двух женщин, ласкает и золотит их тела, как бы обнажая их. Сумеречный свет будто растворил легкие ткани восточных халатов невероятных фасонов, выведенных из стран мечты и фантазии. Вечером гостиная в доме Перпетуи переполнена. По просьбе Тиеты Пето заказал в баре большое количество пива, гуараны, кока-колы. Гуарана — популярный в Бразилии прохладительный напиток, приготовляемый из семян кустарника гуарана. Примечание переводчика. Тетя Антониета — новый идол Пето. Она оттеснила всех героев приключенческих фильмов и комиксов. Беседа ведется непринужденно, на самые разные темы. Моды Сан-Паула, парики, прозрачные ткани, брюки в обтяжку, сандалии, вызвавшие в Агресте сенсацию. Тиета обращается к Асканио. «Туризм в Агресте? Вы считаете это возможным? А почему бы нет? Здесь есть целебная вода, уже брали пробы, результаты замечательные. У меня в префектуре имеется копия акта, если это вас интересует». Изучается возможность разлива этой воды в бутылки. Климат такой, что излечивает любую болезнь. Ну а пляж? Где есть лучше? Верно, пляжа подобного Манго-Сека я не видела нигде. Капа-Кабана, побережье Сантоса не идут ни в какое сравнение. И все-таки, ну и что? Впрочем, я умолкаю, не хочу вас лишать надежды. Правда, денег нужно много, очень много. Я уже говорила Асканио, оставь Манго-Секу в покое, пока мы живы, подытожил команданте. Я собираюсь купить там участок, построить летний домик. Это одна из причин моего приезда. Приобрести землю в Манго-Секу и дом здесь в городе. Я хочу закончить свои дни в Агресте. Пока не перееду сюда насовсем, в доме смогут жить отец и Тонья. Они будут присматривать за ним. За этим я и приехала, да еще чтобы вывести эту бедняжку из задымленного Сан-Паула. Она указала на Леонору. Девочка стала такой анемичной в той испорченной атмосфере. А правда, Тиета, что загрязнение воздуха в Сан-Паула, как пишут газеты, становится невыносимым? Страшное дело. Есть места в наиболее зараженных зонах, где дети умирают, а взрослые слепнут. Бывают дни, когда трудно различить цвет неба. И все-таки я хотела бы жить там, вызывающе заявляет Элиза. Леонора с застенчивым видом мягко возражает. А я очень хотела бы поселиться здесь. Если бы я могла, то никогда не уехала бы отсюда. Тут я легко дышу, живу, мечтаю. Там нет, там работают день и ночь, ночь и день. Работают и умирают. Асканио захотелось воскликнуть. «Бис, повторите эти слова, они восхитительны. Ах, если бы только она не была богатой!» В первую ночь, сраженная усталостью от поездки на Маринетти, столь тяжкого испытания, а также переживаниями от встречи, Тиета, сняв, наконец, косметику, растянулась в постели и проспала всю ночь без просыпа. Сон восстановил ее силы. Сколько же лет она уже не ложилась в 9 вечера? Еще молоденькой девчонкой встречала она зарю в укромных уголках Агреста. Однако на следующий вечер, когда около 11 часов распрощались последние пары, Тиета, улегшись в постель, не могла заснуть. У дверей они с Леонорой еще раз пожелали Асканио успеха в его гражданской миссии в Пауло Афонсо. «Поезжайте и одержите победу», — напутствовала его Тиета. «И возвращайтесь, — добавила Леонора.